Я достал метательные ножи, некоторые из добровольцев — луки. Засвистели стрелы, начали падать враги. Я подобрал ближнюю цель и метнул нож. Человек рухнул на землю. Благо, из темноты, на фоне горящих костров, цели были видны хорошо. Но вот кто-то из шведов наткнулся на убитого. Принять его за пьяного было затруднительно. Из спины торчала стрела. «Аларм! Тревога!» Шведы взялись за оружие. «Вперед!» — завопил я. Скрываться уже не было смысла. И так мы в тишине успели с десяток положить. Но сгруппироваться шведы не успели. С тыла напал другой наш отряд. Бой перерос в разрозненные стычки. Каждый дрался в одиночку. Я помогал то одному, выстрелил в противника из пистолета, то другому проткнул шведа шпагой. В целом перевес был на нашей стороне, и шведы это поняли. Некоторые бросали оружие и поднимали руки, другие пытались вырваться из окружения и укрыться в спасительной темноте окружающего леса. Но и товарищи остервенели, кололи, рубили, резали. Шведы наших ведь не щадили в деревнях. У нас была одна мысль — уничтожить всех. Бой уже заканчивался. Только в одном месте у палатки рядом с костром схватка продолжалась. Звенело оружие, раздавались крики. Я подбежал. Здоровенный швед в кирасе, но без шлема, размахивал двуручным мечом. У его ног уже лежали двое городских добровольцев. Трое оставшихся имели немного шансов. Шведский меч был на полметра длиннее, что давало его хозяину преимущество. К тому же швед вертел тяжеленный меч, как пушинку. Временами меч был как вращающийся диск. К такому соваться со шпагой смертельно опасно. Я и не стал... Вытащил метательный нож, примерился и всадил его шведу в бедро. Брючина окрасилась кровью, но швед по-прежнему яростно отбивался от противников. Я вытащил второй нож. Бить в корпус невозможно, грудь и живот прикрыты кирасой. Руки тоже в движении. В шею в темноте можно промахнуться, а нож оставался один. Выбрав момент, я метнул второй нож, вложив в бросок всю силу. Нож вонзился по самую рукоять в правое плечо. Швед на мгновение остановился, перебросил меч в левую руку и продолжал размахивать им дальше. Терминатор хренов! Да когда же он ослабнет от потери крови? Рядом со мной уже стояли несколько наших. Один метнул с улицу... но она лишь чиркнула по кирасе и отлетела в сторону. Один из охотников подобрал рядом с палаткой арбалет, воротом натянул тетиву, наложил болт, зашел сзади и с 3 метров всадил шведу в спину. Каленый болт с легкостью пробил защиту. Из кирасы торчало только кургуза и оперение. Швед зашатался и упал. Я подошел. На его губах пузырилась кровь. Он пытался что-то сказать, но веретено жизни остановилось, и силы кончились. — Силен черт! — сказал охотник. Подойдя, пнул труп. Я вдруг взорвался. Он один 5 держал. Вон, 2 наших у его ног лежат. Кабы не твой выстрел, и эти 3 тоже были бы убиты. — Да. Он наш противник и должен быть убит. Но глумиться над трупом мерзко. Мы не должны пятнать честь свою подобным непотребством. Я подошел к поверженному шведу, вытащил из бедра и плеча свои ножи. Вложил ему в руку его меч, бастард. Положите его в погребальный костер. Подложите дров. Пусть душа его летит к Одину. Он враг. Но храбрый и умелый. Пусть будет там. Я показал пальцем в небо. со своими. Начало светать. Я распорядился вложить на повозки наших раненых и убитых, собрать военные трофеи. То, что добыто в бою с мечом, — трофей, на который, по правде, не мог посягнуть даже князь. Навьюченные сумками, мешками, оружием, мы молча возвращались в город. Да, мы уничтожили остатки отряда. Только в лесу я насчитал 62 трупа. Но и с нашей стороны было 9 убито и столько же ранено. Завидев нас, стражники распахнули ворота. Навстречу высыпали воины и горожане. — Как? С победою вас? — С победою. А что ж такие невеселые? Я показал на подводы. Бабы в толпе завыли, заплакали. Навстречу вышел воевода. Обнял меня, расцеловал. — Как есть, все князю отпишу. Без людей вашего обоза и без тебя нам бы не устоять. От всего города спасибо. Тут для вас всех наготовили. Вина из своих подвалов я распорядился пару бочек выкатить. Гуляйте, ребята. Ребята ждать и упрашивать себя не стали. С аппетитом принялись за еду. Выпив и поев, разбредались кто куда. Падали и засыпали. Сказывалось ночное бдение и бой, да и предыдущие дни были не лучше. Я зашел в амбар, упал на тюки с купеческим товаром и тут же уснул. Мне показалось, что я и проспал-то немного, но меня уже трясли за плечо. Рядом стоял гонец, а в раскрытой двери амбара ярко светило солнышко. Я взглянул на часы. 11. Заспался я что-то. У дверей толкались купцы. Увидев меня, засмеялись. Один поднес зеркальце. Мама моя! Весь в засохшей крови. На пузе, локтях и коленях засохшие зеленые пятна от травы. Одежда кое-где порвана. Надо помыться и сменить одежду. Подошла одна из женщин, потащила за руку. Оказывается, нам уже и баньки согрели. Я помылся, оделся в чистое, старую одежду просто выкинул. Никакой починки она уже не подлежала. Вернулся к амбару, купцы уже грузили подводы. «Юрий, с нами поедешь ли до Твери? Али себе жонку новую здесь завел?» «Еду, еду, дайте вещи собрать». «А чего их собирать? Мы уже все сами на телеге уложили. Садись, трогаться в путь дорогу пора. И так уже 3 дня потеряли». Обоз тронулся, я шел рядом с телегой. За 3 дня этот маленький российский городишко стал чуть ли не родным. У ворот стояла стража. Нам распахнули створки, воины поклонились, отдавая дань уважения. Ко мне подошел Пафнутий, обнял, прошептал в ухо. — Оставайся, поставлю воеводой. Вижу, воюешь как воин, мыслишь как воевода. Мне и с посадничьими делами управиться бы. — Нет, Пафнутий, спасибо. В Москве мой дом, туда мне надо. 2 года дома не был. Ну, тогда прощай. Будешь мимо проезжать, завсегда рады будем увидеть. Не чужой ты теперь нам. Снова дорога, пыль. Миновали угловку, вышний волочок. Под рукой на телегах лежало оружие. Однако до Твери добрались благополучно. На ночь я снял комнату на постоялом дворе. Хорошо во Франции или Бельгии. Уже дилижансы ходят. Здесь же приходится искать оказию самому. Быстрее, но неспокойнее из Твери до Москвы добраться сушей. С утра, приведя себя в порядок и позавтракав, отправился на торг. Надо было одежду прикупить вместо испорченной в Парфино. К тому же торг — это место, где обмениваются городскими новостями, где нанимается рабочая сила, узнают о попутном транспорте. Купил сиреневую рубашку, штаны, короткие сапожки, будет во что переодеться. Походил, поспрашивал людей. Оказалось, через день идет обоз в Москву. Свели с купцом, который собирает обоз. Поодиночке никто не ездил. Грабили нещадно. Хорошо, если жизни не лишали. Оставшееся до выхода время ел да спал. Что-то устал я за последнюю неделю. Борьба со шведами и тряская дорога вызывали желание поспать на пуховой перине. Но надо собраться, еще добираться до Москвы. Долго ехали без происшествий, но долго. То колесо у телеги отвалится, то заедут к кузнецу поменять подковы у лошадей. Мелкие причины накатывались, как снежный ком. И в итоге только через 3 недели я увидел вдалеке колокольню Ивана Великого. Сначала потянулись маленькие деревни, затем пригороды со множеством мастерских, затем и сам город. Совсем не такой, каким он стал сейчас. На улицах грязь, навоз, куча мусора. Но вот народ московский, как и сейчас, был шустр, пронырлив и не дурак выпить.